Стасов умчался решать свой один вопрос, оставив Настю в кабинете в обществе двух телефонов, газеты с кроссвордом и нерешенной головоломки, в которой переплелись роды Галины Ивановны Параскевич и свидетельские показания, лежащие наряду с другими в основе обвинительного приговора по делу Евгения Досюкова. Накануне Нового года в школе, где училась Таня Григорьева, было тихо и пусто, начались школьные каникулы. Директора на месте не оказалось, но Юлову удалось отыскать завуча. «А Андрей Георгиевич от нас ушел», — с сожалением сообщила завуч. «Давно?» «Месяца полтора назад. Представляете, как это бывает, когда учитель уходит не то что посреди учебного года, а прямо посреди полугодия, в разгар учебного процесса. Кошмар!» Но причина у него была уважительная, так что пришлось отпустить. «И что за причина?» — поинтересовался Юлов. «Болезнь. Представьте себе, молодой мужчина, привлекательный, и жуткое кожное заболевание. Понятно, что в таком виде он не может идти в класс, весь в бинтах, мазях, повязках. Ужас! Если бы он работал со взрослыми, этим можно было бы пренебречь. Но ведь дети... Они глупые и жестоки. Они не прощают внешних дефектов. Андрею пришлось сбрить волосы на голове, и он стал похож на уголовника. Врачи сказали, что лечение займет как минимум год, а то и больше. Поэтому он решил уйти из школы и попытаться найти какую-нибудь надомную работу, пока не выздоровеет. Очень жаль. Очень. Такой талантливый педагог. А вы насчет Танечки хотите с ним поговорить? Я слышала, ее нашли. Ужасно это все. Андрей Турин жил далековато от школы, и когда Саша Юлов добрался до его дома, было уже почти 7 вечера. На его звонок в дверь долго никто не открывал, потом послышался неуверенный голос. «Кто там?» «Старший лейтенант Юлов, мне нужен Турин Андрей Георгиевич». Дверь распахнулась, и Юлов, в общем-то готовый к неожиданностям, все-таки оторопел. Турин действительно был наголо побрит, и вся голова была покрыта пятнами не то зеленки, не то какой-то лечебной мази. Более того, 2 месяца назад, когда Юлов с ним встречался, у Андрея Георгиевича была окладистая борода, а сейчас лицо его было гладко выбрито, и он действительно здорово смахивал на уголовника. «Проходите». Смущенно улыбнулся хозяин, неловким жестом прикасаясь к бритой голове. «Я в таком виде, что на глаза людям показываться неудобно. Меня, наверное, узнать трудно». «Ну, что вы!» — великодушно сказал Юлов, сам испытывая неловкость. Он прошел следом за Туриным в комнату и огляделся. На письменном столе стоял включенный компьютер, кругом лежали папки и бумаги. «Где вы теперь работаете?» «Завуч в вашей школе сказала, что вы хотели найти какую-нибудь надомную работу». «Да, к счастью, мне удалось устроиться редактором в издательство, да еще и корректором по совместительству. Грамотностью Бог не обидел, а сейчас это большая редкость. Кроме того, мне дают материал не только в отпечатанном виде, но и на дискете, так что я свою правку сам вношу в текст, вычитываю ошибки и сдаю уже готовую работу». «За это мне разрешается приходить в издательство раз в 2 недели, одну работу сдать, другую получить. В моем положении это наилучший выход. Знаете, такая хворь на меня напала, не приведи Господь. Лекарства так омерзительно пахнут, что я теперь почти ни с кем не общаюсь. И что обидно, чувствую себя прекрасно, а вынужден жить затворником». «Не жалеете, что пришлось уйти из школы?» «Как вам сказать?» Турин улыбнулся. «Врать не хочется, а правды я и сам не знаю. Я к ученикам очень привязан был, и работа учителя мне нравилась, но в издательстве я зарабатываю намного больше, просто несравнимо больше. Да что мы все обо мне говорим? Вы ведь по делу пришли?» «По делу», — подтвердил Юлов. «Мы нашли Таню. К сожалению, она погибла». Турин опустил голову. «Конечно, — тихо сказал он. — Глупо было бы надеяться. Прошло столько времени. И где ее нашли?» «В подвале дома, довольно далеко от того района, где она жила. и потому у меня к вам просьба, Андрей Георгиевич. Давайте еще раз вернемся к ученикам, которые посещали ваш факультатив. Вы думаете, это кто-то из них? Трудно сказать. Больше всего меня интересует Геннадий Варчук. Почему именно он? Ну, потому что Таню нашли в подвале того дома, где живет дедушка Варчука. А самого дедушки в тот период, когда Таня пропала, в Москве не было, и квартира стояла пустая, понимаете? Да, конечно. В голове не укладывается.